Примерно в то же самое время в фирму по разработке шельфов КК вдруг поступило авиапочтой заявление от Анадеры с просьбой освободить его от занимаемой должности. С 16 августа, то есть со дня великого землетрясения в Киото, он исчез. Ни сотрудники фирмы, ни его мать, проживавшая в Кобе, не знали, жив ли он. На конверте с заявлением стоял штемпель Неаполя. «Что это значит?» — набросился один из директоров на управляющего Йосимуру. «Ведь считали, что он погиб в Киото. Все его друзья, с которыми он тогда был, погибли». Лицо Йосимуры выражало растерянность. «Правда, я задержал выплату единовременного пособия на похороны». «Но почему он оказался в Европе, даже не предупредив фирму?» «Не могу понять. Однако надо срочно подумать о замене», — сказал Йосимура. «Это для нас очень чувствительная потеря». «Но зачем все-таки он поехал в Европу?» — не унимался директор. Ответ на этот вопрос был получен через несколько дней из совершенно неожиданного источника. Перелистывая сообщения отдела информации, Йосимура вдруг впился глазами в одну из страниц. Закусив губу, он немного подумал, потом соединился по телефону с отделом информации. Вскоре управляющий стоял с записной книжкой в руках в кабинете директора. «Мне кажется, я понял причину странного поведения Анадеры», — сказал он. «По полученной нами сегодня информации, одна японская фирма купила у военно-морского флота Франции глубоководный батискаф». «Что за фирма?» «Тут начинаются чудеса. Маленькая фирма, которая не то обанкротилась, не то временно прекратила всякую деятельность. Словом, фирма подозрительная, с душком». «А что станет делать такая фирма с глубоководным батискафом, который погружается на 10 тысяч метров? Ведь арендовать его гораздо дешевле и проще. Аренды можно добиться в Америке и в Англии, и в той же Франции». Директор явно разволновался. «Как только такая мелкота решилась на покупку столь дорогой вещи, и откуда деньги взяли?» «Неизвестно. Стараемся узнать». Йосимура заглянул в записную книжку. «Вот я и думаю, что эта фирма переманила Анадеру и отправила на приемку Кермадека в Европу. Какой смысл покупать судно, если нет специалиста, который мог бы им управлять?» «Вы думаете?» — пробормотал директор. «Даже...» «Но он не производил впечатления человека, способного на подобные поступки». «По только что уточненным данным, фирма должна принять Кермадек в Неаполе». «Значит, я в нем ошибался». Директор закурил сигарету. В кабинет вошел заведующий отделом информации. «Я относительно той самой фирмы», — сказал он. «Она давно уже не занимается поднятием затонувших кораблей. Одно время начала было строить подводные судна для исследования кораллов, но с этим у нее тоже ничего не вышло. Никудышняя фирма с основным капиталом всего в 20 миллионов иен». «Откуда же такая фирма могла взять деньги?» «Местные финансисты и банки открыли ей кредит. Однако суммы ничтожные. Но, по-видимому, в ее субсидировании участвуют и более крупные финансисты. Точно это еще не установлено. Есть, правда, подозрение, что за этой фирмой, под маской фирмы тяжелого машиностроения К, кроется управление самообороны, но никаких точных сведений, подтверждающих это, нет». «Управление самообороны?» — переспросил директор. «Да. Разве нельзя допустить, что управление самообороны покупает для своих надобностей батискаф? Во всяком случае, средств у них на это достаточно. но, по-видимому, они не хотят огласки, а поэтому прикрываются обанкротившейся фирмой. Фирма покупает батискаф, а управление берет этот батискаф в долгосрочную аренду. Наверное, что-то вроде этого. Но зачем батискаф управлению самообороны? И почему нельзя попросту арендовать его за границей? Зачем эти окольные пути? Или существует настолько срочная необходимость что-то исследовать, что они не могут подождать, пока будет спущен на воду второй наш батискаф, Водоцуми-2?